амбиции. Несомненно, у князя-адмирала они были, но он их реализовать не успел. К счастью или к сожалению, но случился СССР, и князь стал жертвой собственной паранойи. Партия, однако, рассудила иначе, ибо налаживать дела с местными как-то было надо, поэтому личностью Дайлина Праудмура занялись вплотную. Больше всего компания вокруг личности адмирала носила характер работы над ошибками. Безусловно, ему припомнили решительно все ошибки в руководстве княжеством, но вместе с тем сдержанно отметили, что он сам стал заложником обстоятельств, так как самая страшная беда человека – нежелание учиться. Под этот пропагандистский ход ликбез все больше набирал обороты. Партия неуклонно завоевывала сердца народных масс, а сам Жирков работал на благо своей родины. Как бы ни было раньше, но сейчас угроза уничтожения альянса в целом и княжества в частности не является актуальной. У Лордерана есть как внешние, так и внутренние проблемы и враги, а у Культераса новые владыки. Стража! Стража! Крики о помощи привлекли внимание четверки. Судя по картине, девушка с грифоном что-то обнаружила в переулке. Дмитрий решил, что диалог нужно доверить Тилии как местной. Курсант понятливо кивнула на движение головой наставника и, достав блокнот, стала проводить опрос свидетельницы, обнаружившей мертвеца. «Что случилось? Я возвращалась после охоты, живчик устал, он болел долго, потому спустилась прямо на городскую улицу». Всадница грифона ласково погладила молодого зверя по основанию клюва, на что грифон ответил урчанием. «Мы пешком направились к гнезду, но вдруг живчик занервничал, я смотрю, а тут в переулке труп лежит. Я не первый раз вижу мертвых, но этот труп напугает даже бывалых воинов». «Ясно». Тилия посмотрела на коллег, которые внимательно осматривали место происшествия. «Вы касались тела, может быть, видели кого-то рядом?» «Нет». Я сразу позвала стражу, как только увидела тело, и я не отходила от живчика. Он еще не выдрессирован как следует. Родители с ним занимаются, но он еще молодой и дальше продолжать не имело смысла. Грифоны требуют немало усилий по правильной дрессировке. Живчик, судя по всему, уже обучен, но навыки его не закреплены. Вы должны остаться пока что здесь. Мы должны будем все это зафиксировать для ведения расследования. Она отошла от свидетельницы и подошла к старшему лейтенанту. «У нас сплошный труп, возможно убийство. Да то, что это не несчастный случай, я сам вижу. Не мог же он на инструменты сам так упасть. Запиши пока данные свидетеля». Жирков цапнул с пояса рацию. В отсутствие так любимого им УАЗика Бобика, приходится таскать узел связи с собой, благо Чак-Чак спокойно и не такой вес может нести на спине. «Прием», говорит старший лейтенант Дмитрий Жирков. «У нас труп, похоже, тут убийство с отягчающими. Судя по следам, здесь замешана работорговля». Рация отозвалась голосом дежурного. «Говорит управление. Мы сейчас пришлем вам оперативную группу. Мы уже провели опрос свидетеля. Готовы пере. Поздравляю, дело ваше». «Что? Как? У нас нету опыта и...» У Старлея просто слов не было, ибо он, конечно, работал следователем, но тут, судя по телу, не бытовуха, на которой он специализировался. Да у него при всем его опыте убийства на бытовой почве случались от силы раз пять. В основном пьяные драки и кражи приходилось расследовать. Рация неожиданно заговорила голосом Незлобина. «Старлей, отдел ОПГ в полном составе уже третий месяц разбирает дерьмо во Фрихолде. И вы давали присягу, так что ждите подмогу, Дима. Я это дело лично на контроль возьму». «Так точно, товарищ полковник. Что бы он ни говорил, а работать надо». Следственный отдел действительно дневал и ночевал на руинах пиратской вольницы, а расследовать это убийство надо. И естественно, не прошло и пяти минут, как по наклонным улочкам подъехала машина с оперативной бригадой, чтобы помочь их команде. «Карджин, обследуй труп, может, найдешь зацепки. Чак-Чак, проследи, чтобы оцепили территорию. Никого не впускай и не выпускай без моего разрешения. Тилия, оформи как полагается показания свидетеля и поищи понятых». Тилия бодро взяла под козырек и шустрым бельчонком ускакала по заданию полковника. Чак-Чак почесал свои головы и начал расставлять оперативников вокруг, а Карджин подхватил принесенный кем-то из оперативной группы чемоданчик для проведения предварительного осмотра тела. «Я и без глубокого осмотра могу понять, что убили его не из жамишти или ради разбоя. А ты взгляни, вдруг преступник написал свое имя на трупе. Мало ли кому щеглу в голову дурная мысль прилетела». Тролль надел перчатки и маску, чтобы начать осмотр тела. Лицо убитого застыло в агонии, а тело словно кувалдой вскрывали. Карджин аккуратно разжал кулаки убитого и осмотрел кисти. Под нестриженными ногтями нашлись куски волокна фиолетового цвета. Осмотрев руки, он перешел к лицу. Глаза уже начали гнить, но тело даже не остыло как следует. Трупного окоченения тоже не было. Разжав рот трупу, Карджин дотошно рассмотрел желтые зубы, язык был разжеван в невнятный кусок мяса, видимо, жертва сильно прикусила его от боли. Нижняя половина тела измазана в пепле и грязи. Закончив с внешним обзором, Карджин перешел к жутким ранам. Внимание судмедэксперта привлекли те из них, что были зашиты грубой нитью и сильно разбухли от гниения. Похоже, жертва подвергалась истязаниям не один день. Рассмотрев эти раны снаружи, тролль взял в руки ножницы и аккуратно разрезал один из швов. Оттуда тут же пошел зеленый пар, из-за чего Карджин резко отскочил от трупа. Это не осталось незамеченным Жирковым. «Это что за газовая атака?» – удивленно спросил Дмитрий. Тролль заметно перенервничал, высказав на своем родном все, что думает по этому поводу. «Плохо дело, командир. Я такое уже видал на календаре. Этой штукой шатеры былуются. Это шкверно. Очень жуткая магия. Фаракаси с таким не швязывается. Кто-то ашень темный обряд проводил. Значит, у нас завелась банда сатиров. Дело пахнет керосином. Эй, эфрейтор, почему собаки след никак не возьмут?» Жирков попытался себе представить картину маслом, но скулящий киберпес, которого подвели к трупу, только прибавил мрачных красок к настроению Старлея. Как говорится, день начинался хорошо. «Я не могу. Шарик сопротивляется. Ну давай, мальчик. Да что с тобой такое?» Карджин снял с себя маску и дал сигнал двум санитарам, чтобы они аккуратно грузили тело в морг на вскрытие, которое простым, учитывая обстоятельства, точно не назовешь. «Ваш Шабакин боится, и боится он не запаха смерти, а самой скверной магии. Командир, я поехал на вскрытие. Хакбутхут результаты, сразу к тебе». К вечеру настроение Старлея было ниже плинтуса. Некто в городе использует очень опасную магию. По заверению только что подошедшего в кабине Карджина, это для обряда, а какого именно неизвестно. Свидетелей нет, следы запутаны, улики ведут в никуда. Что делать, старший лейтенант не знает. Лучше бы его разорвали кобальды, чем он стал бы дальше страдать. Ему так хочется все бросить и присосаться к бутылке, но он не может подвести их. Если он сейчас упадет на дно бутылки, то он забудется, а он не хочет забывать свою семью. Но, к счастью, реальность напомнила о себе в лице тролля, толкнувшего начальство в плечо. «Чего надо?» Жирков был не очень доволен, что его вытащили из размышлений. Впрочем, лицо тролля было тревожным. «У меня есть идея. Я, конечно, не знаю, одобрит ли это, но может попробуем призвать его дух». «Чего?» «Ну, душа этого, Эрика или Йорика, скорее всего, еще не ушла в мир иной, и возможно с ним можно будет побеседовать. Правда, ордерный ритуал нужен. У нас ни одной зацепки, так что давай. Пока под мою ответственность. Телея, завари-ка чаю, мне надо подумать». Курсант послушно направилась к чайнику, а Старлей выразительно посмотрел на некроманта судмедэксперта. Во взгляде Дмитрия читался только один вопрос. «Какого хера ты уже не в морге и не готовишь ритуал? Я тогда пойду подготовлю ритуал. Да уж быстрее давай. Хрен их культистов знает, что они еще там придумают. Может быть, они там сейчас юных девственниц зверски насилуют и готовят для партии сюрприз». Фаракаси испарился буквально мигом, а Дмитрий перевел взгляд на рядового Чак-Чака. «Давай, значит, еще раз посмотрим материалы дела. Ха-ха, нам для полковника рапорт писать. С утра еще будет совещание, вроде бы Незлобин помощь обещает. Особисты уже в это дело включились, похоже, нам помощь прибудет. Да вот тут все, командир». 3 часа спустя. В Азероте у любого центрального отделения МВД теперь есть свой ритуальный зал. Сегодня ночью в нем собралась следственная группа «Интернационал». Карджин проверил в последний раз все компоненты для ритуала, зажег курильницы и завел занудные речитативы, совершая пассы руками. «А великий ламу их зала, дай мне силу поговорить с усохшим. Пусть его душа придет к своему телу. Пусть он ответит на наши вопросы». На ладонях тролля затанцевал огонь цветом самой темной ночи с редкими прожилками синего и зеленого. Никто из группы раньше не сталкивался с некромантией, так что удивление от этого процесса испытали все они. И Дмитрий ожидал неудачи, но полупрозрачная фигура, внезапно повисшая над трупом, удивила киборга. Тролль дал знак, что душу можно допрашивать. Эрик Гринмар, лекарь с улицы Сапожников. Да, кто вы? Как я сюда попал? И где Антардар? Я старший лейтенант Дмитрий Николаевич Жирков. Вы в морге. И Антардар — это ваш убийца. Что значит убийц? Душа посмотрела на прозрачные руки. И мертвец словно понял, что с ним, но все равно отказывается верить в это. Вы можете сказать, кто вас убил? Это не может быть. Так я мертв. Ах, эта сука. Будь проклят он и его дружки. Можете поподробней? Ну, чтобы мы поймали вашего убийцу, ну и отдали его под суд. Вы будете отомщены. Да, пожалуйста, убейте эту сволочь. Его зовут Антардар Стоун, хозяин крупного поля зерна. Он несколько месяцев назад был смертельно болен, и ни свет, ни духи не помогали ему. Но когда его имущество начали делить, он вдруг выздоровел. Но после этого Антардара словно подменили. Он начал ходить на странные собрания и пытался меня втянуть в их культ. А не так давно, кажется, на прошлой неделе, он пришел ко мне с раной в плече на вылет. Я его залатал, получил денег за свои услуги. Он попросил меня прийти к нему через неделю. И, видимо, эта сволочь меня и убила. Я не помню, что со мной случилось, но было очень много боли. Прошу вас, не церемоньтесь с ним. Жиркову пришлось еще раз спросить убитого о том, где искать культиста, но описание в духе «пройдите 7 домов от той приметной лавочки бокалейщика» совершенно не устроили Дмитрия. Но есть имя, с этим можно работать. Жирков дал знак троллю, что можно заканчивать ритуал. Спасибо, а великий Ла, благодарю тебя. Возвращаю эту душу в объятия друга ночи. И душа убитого лекаря исчезла. Теперь стало известно имя убийцы, так что Старлей повернулся к своим товарищам, готовый действовать немедленно. На дворе глубокая ночь, но так больше шансов поймать мерзавца на горячем. Нам известно имя убийцы, осталось его найти. Для начала нужно точно знать, где живет этот ублюдок. Я знать этот человек. Он живет на краю города. Мой двоюродный брат раньше дружил с ним. Я могу показать это место. Так, тогда срочно хватаем оружие, фонари и по машинам. Живей. С группой поддержки в лице одной из дежурных взводов солдат, что прибыли для усиления в город, интернационал направился к дому, где проживает культист. Пусть дорога и была не быстрой из-за аварии 2 телег рядом с портом, но милиция смогла добраться до дома. Начался штурм весьма прозаически. Деревянные входные двери разломались на щепки от удара кулака Чак-Чака. В дверной проем вошла Тилия Мельборн, прикрываясь большим, для ее размеров, щитом с серпом, молотом и якорем. За ней вошел Дмитрий, держа автомат поверх щита. И судя по звукам, а точнее по их отсутствию, в доме никого нет. Чисто. Рассредоточиться и обыскать дом. Чак-Чак, оцепить территорию. Всех подозрительных личностей пакуйте мордой в землю. Ясно, шеф. Как скажешь. Сказал Чак-Чак, а точнее вначале одна голова, затем другая. И все, затем, пошли согласно указаниям. И как ни странно, но дом был весьма обычным. Дешевые картины и мебель, разве что не набито сеном. В доме не убираются, это видно по слою пыли. Ничего необычного, даже книги есть. Только одна из них сделана из человеческой кожи. Огромная книга из необработанной человеческой кожи содержала внутри себя изображение ритуальных фигур с подробными описаниями. И это единственное, что было в надземной части здания. Карджин по миазмам смерти обнаружил в подвале склад чертовщины. Магические кристаллы, склянки, шары, книги сомнительного содержания, полную коллекцию крисов, пара черепов, амулеты, свитки. Список неумолимо длинный. Но больше всего заинтересовала Дмитрия кучка золы и ворох обгоревших бумажек, подожженных свечой. Пусть все было уничтожено в торопях, но все же выяснить кое-что удалось. Начертание улицы, ведущей к городскому рынку. Твою мать! Быстро к центру города! Быстро! Антардар Стоун – это человек слова и долга. Он всегда выплачивал их, золото золотом, жизнь за жизнь. Он раньше жил как в тумане, да и умер бы в нем. Но к нему пришло живое чудо. Ни свет, ни духи, ни травы, ни алхимия не сравнится с даром, что вернул его к жизни. Он узнал о том, что можно жить вечно, а он, как человек, который чуть не умер страшной смертью, был готов пойти за ними. Потом он узнал тайну света, тайну жизни и тайну всех богов. Их нужно уничтожить. И пусть он жаждал жизни, но подарить мир этим, он должен помешать. Он искренне верил, что его цель верна и истина. Поэтому он Андарвак, последний некроман Култираса, должен разбить эту последнюю колбу с чумой господина в центре города. Разбив ее, он станет нежитью, как и все остальные вокруг него. Но вначале, чтобы получить дар бессмертия, нужно пройти через адскую боль, и он готов ее вытерпеть. Он шел в утренних сумерках, стремясь попасть на городской рынок, чтобы выпустить на волю чуму властелина. На нем был одет балахон. Украшения из костей и бронзы преображали фиолетово-черную мантию в наряд мага. А народ не станет разбираться, что за маг, разве что некоторые с небольшим запасом маны оглядываются. На его серой от проклятий смерти кожи трудно не сконцентрировать взгляд, но зачарованный капюшонный шарф заставляют сказать обывателю: показалось. Он достал свою бутыль с кислотно-зеленой жидкостью и начал наслаждаться моментом. Скоро все эти люди пройдут через тяжелую боль и смуту, но в конце концов они восхвалят его. И неважно, посмертно или при жизни. Вон там. На него указал пальцем песчаный тролль. Некромант из числа жителей этой проклятой страны выдал его. Нужно торопиться. Нужно подарить чуме газообразный вид. Андарвак начал произносить заклинание. Но, бах, прозвучал выстрел. Андарвак начал падать на каменную мостовую, а вместе с ним колба с чумой. Но его подхватили сзади, и колба была изъята могучими лапами агра. Некромант почувствовал, как жизнь покидает его, как песок сквозь пальцы. Он подвел братьев. Они зря погибли во Фрихолде. Чувствуя, как его черное сердце делает последний удар, Андарвак произнес свои последние слова. «Во славу КХМ! КХМ! Плети! Наступление плети! Волкоград! Павхронорму!» Хроми прекрасно поняла, что ей никто ничего пояснять не будет, потому решительно взялась исследовать новый народ сама. Чувствовать на себе все время внимательные взгляды советских роботов было несколько неожиданно. Хроми это было несколько стеснительно, но уж сови, видимо, опасались драконов и имели на то, по всей видимости, свои причины. Хроми для начала решила узнать язык чужаков, хотя они спокойно могли говорить на всеобщем и, как она сама поняла, еще на двух десятках языков, из которых только половина была местными. Говорить на русском оказалось весьма проблематично, ибо для драконьего слуха он казался дикой смесью ордынских и альянсовских языков, но в принципе понимание того, что говорят вокруг, ей давалось. Более всего Хроми заинтересовали мифы и легенды чужаков. Она внимательно изучила огромную красную книжку размером с себя саму в смертной форме, где были собраны легенды и мифы большинства народов Земли. И почти сразу же она нашла упоминание о драконах, жестоких, хитрых, мудрых и коварных существах, которые разоряли города, питались людьми, порабощали и вытворяли прочие вещи, характерные для жестоких завоевателей и тиранов. Это так потрясло Хроми, что она не знала, что и сказать. Похоже, в родном мире сови аспекты сошли с ума и начали считать себя хозяевами планеты, за что были жестоко наказаны. Судя по мифам, сови и их противники полностью истребили драконов в родном мире еще в древние времена. От охватившей дракону прострации спасло только то, что она нашла потерянные потоки времени, которые исчезли из обители бронзовых драконов. Огромное сооружение, представляющее собой купол со множеством пристроек, намертво приковало внимание драконы. Похоже, вот оно то оружие, которое перенесло сови сюда. Хроми верно рассудила, что близко к этому объекту, огороженному высокой стеной, лучше не подходить. Ей не нужны проблемы с местными. Впрочем, помедитировать и проанализировать ситуацию ей не дали в тишине и покое на вершине соседнего холма. Этого человека она знает, главный псионик СССР. Посол, вам не говорили, что использовать магию около важного военного объекта весьма сомнительный шаг. Ваш военный объект лишил мой народ его расовых способностей, дарованных нам титанами. Здесь я чувствую себя вновь полноценной, товарищ Юрьев. И договорить Хроми не успела, потому что она наконец закончила усиливать связь с потоками времени, и ее накрыла волна видений. Бесчисленные варианты нового будущего захлестнули сознание драконы, и она вскрикнула от невыносимой боли, переполняющей ее. Она увидела множество порталов, из которых выходят враги сови целыми легионами, чье количество зашкаливало за все разумные пределы. Вот протонная ПВО-призма сбивает с неба драконьи стаи. Вот жуткие летающие крепости сбивают с неба другие летающие крепости. И огромное поле битвы, где перемешались земляне, азеротяне, дренарцы, демоны, нежить, жуткие отродья из ночных кошмаров и титаны с драконами. Всюду война на уничтожение, крики раненых, горы трупов, Вспышки взрывов, лазеров, псионические вопли, сверхмощная магия и две галактики, объятые в огне конфликта невиданных масштабов, миры, взрывающиеся от применения оружия невиданной мощи и гаснущие звезды. Храми попыталась вырвать себе глаза, только бы не видеть этот ужас. Перегруженная информацией сознание драконы просто выключилось. На самом деле, когда посол ушла в себя, а ее глаза расширились от переполняющего ее ужаса, начальник КГБ долго не сомневался и попытался проникнуть к ней в голову. Увиденное мельком едва его самого не отправило в нокаут от сенсорного шока. Впрочем, ему стало тут не до себя, ибо дракона заревела так жутко, что у него волосы встали дыбом буквально по всему телу. Он в последний момент умудрился парализовать конечности посла, чтобы она не вырвала себе глаза, после чего ей по мозгам прилетел ментальный молот. Упавшую со своего артефакта в виде песочных часов дракону он подхватил на руки у самой земли. Нардскол. Ледяная корона. Нерзул почувствовал, как к его опустевшему трону приближается Натризим. Мгновенно та часть властелина, что осталась в недрах ледяного трона, встрепенулась в фальшивых доспехах, оставленных в качестве обманки. Синими энергиями вспыхнули два буркала, которые должны были обозначать глаза. «Ну как тебе сидится здесь, Нерзул?» «Вполне комфортно. Жрать не надо, пить не надо, баб не надо, вокруг верная нежить. Лорды Архимонт и Килджидин требуют начала боевых действий. В таком случае ты опоздал, Натризим. Плеть уже начала действовать в Лордеране». Демон вскинулся в гневе, ибо посчитал, что высшая нежить ему дерзит. Правда, зачем Нерзулу это делать? Он никуда отсюда не денется, так что Натризим успокоился. «Почему я узнаю об этом так поздно? А как мне с вами связываться? У меня ни рук, ни ног, так что я никак не могу с вами связаться. И не придется. Я и мои братья готовы принять непосредственное командование плетью на местах. В таком случае будьте так любезны отвлечься. Они могут стать серьезной помехой для наших планов. С их знаниями и техникой им ничего не стоит сорвать наступление плети и предотвратить падение Лордерана. Наши культисты на архипелаге, к нашему счастью, успели уничтожить информацию о существовании культа проклятых, но у меня нет уверенности, что эти сови не смогут найти лекарство от чумы. Натризим серьезно задумался. Идея была не такой уж и плохой. Сови действительно могли стать большой проблемой. Тем более, что опасения такого рода уже были высказаны на последнем совещании Анатираном, правда, в адрес Долорана. Этим займется Мефистарат. Я же приму командование плетью в Лордеране. Как тебе будет угодно, демон. Главное заманить сюда в Нардскол Верховного Паладина. Натризим натурально удивился изменениям в планах Нерзула. Демону казалось, что король мертвых выбрал в качестве своей будущей игрушки этого наивного юнца. Мне казалось, ты выбрал мальчишку для своих целей. Пришлось поменять план. Мальчишка женился и без ума от своей колдуньи. А вот старый паладин недавно получил очень чувствительные удары по самолюбию. К тому же он рассорился с королем. Понимаю, хочешь привести к падению более могущественного героя. Сложная цель, хотя и достойная. Но как ты собрался это сделать? Точно так же, как и с мальчишкой. Понадобится только чуть больше усилий, и старый паладин будет готов преклонить перед нами колени. Он побеждал в прошлом орков и демонов, но ему не доводилось сталкиваться с беспощадностью нежити. Демон на эти объяснения довольно скалился, что было в природе Натризимов, жаждущих все портить, разрушать и уничтожать. А что может быть более приятным для демона, чем добиться падения бывшего непримиримого врага во тьму? Малганис довольно оскалился, предвкушая момент, когда будет отдавать приказы Утеру. Нерзул же довольно ликовал про себя. Вечно настороженный Натризим не заметил изменений в недрах ледяного трона, а значит, Нерзул выиграл в этой интриге еще больше времени, чтобы приготовиться к удару в спину демонам. Самым большим желанием Нерзула было повесить в комнате своих трофеев голову Килджидина, что обманул его и орков, впутав в свои игры. Натризим исчез в зеленой вспышке демонической телепортации, а властелин мертвых срочно переместился в ледяную твердыню, сокрытую в самых недрах драконьего хребта. Во вспышке синего света его дух оказался на троне в самом сердце дворца, где он мог свободно перемещаться. Ледяной силуэт в саранитовых доспехах встал и прошелся по тронному залу. Почти сразу же рядом появилась Идзуми, молчаливой тенью следуя за ним и не мешая ему думать. Малганис объявился. Я сказал ему, что уже начал действовать. Однако, я не могу тебя лично направить ни на какое задание. Пока мы не избавимся от него, опасно будет светить тобой. Лорды разрушения могут что-нибудь заподозрить. Нерзул сама, я уверена, что вы сможете обрести демонов вокруг пальца. И вы правы, я не могу лично присутствовать в Лордиране, но мы можем воспользоваться нашими культистами, чтобы создать еще ледяных дев. Нерзул повернулся к верной последовательнице. Синие буркала его духовных глаз внимательно вглядывались в первую ледяную деву. Идзумидаси, ты все же довела ритуал до ума. Это хорошо. Ледяная дева склонилась перед господином. Нерзул сама, ритуал получился весьма специфичным. Подробности. Подробности, если и не привели властелина мертвых в смятение, так удивили точно. В чем-то этот ритуал напоминал своеобразное ритуальное зачатие и последующие роды. Суть его заключалась в том, что Идзумидаси должна была в буквальном смысле принять в себя часть энергии самого Нерзула и питаться разумными жертвами в течение месяца, чтобы породить потом новую ледяную деву. Властелину мертвых было любопытно, сколько же жертв потребовалось, чтобы его верная помощница пришла к такому результату. Идзуми доложилась и о проделанной работе. Да уж, жертв было немало, но не иначе гениальное безумие вело ее на пути создания новых видов нежити. Мерзоцы Дудона до нее весьма далеко. С другой стороны, доводить до ума работы Идзумидаси у него получается гораздо лучше. Идзумидаси, ты же понимаешь, что станешь тогда Идзумитян. Для меня огромная честь служить вам, властелин, всей своей сутью. Нерзула такой ответ не удивил. С тех пор, как он сделал Идзуми своей верной слугой, дела плети пошли в гору. Если она станет привязана к нему еще крепче, это только пойдет на пользу плети и его планам. Через сколько ты будешь готова начать ритуал? Вся подготовка займет 3 дня, Нерзул сама. Хорошо, отдай все необходимые распоряжения и возвращайся сюда. Меня интересуют результаты экспериментов с чумным семенем. Ледяная дева поклонилась ему и вылетела из тронного зала. Нерзул стал ходить по огромному чертогу, наблюдая за работой вязальщиков, покрывающих стены узорами паутины, и костяными пауками, сооружающими здесь ловушки. Властелин мертвых готовился к тому, что придется выдержать невероятную осаду в случае, если его планы потерпят крах. А ведь еще следовало захватить под свой контроль магнатавров, драккари и снобальдов, чтобы создать иллюзию того, что в Нордскале никакой нежити нет. Колхоз «Красный банан». Все началось как в анекдоте, на просьбу о помощи колхозу, что испытывал нехватку персонала в связи с неожиданно большим урожаем, да и обычных работяг отправили на более важные фронты работ. Вот партия и отправила хрен пойми кого, а точнее, кентавров. И ни лошадь, и ни человек, не запряжешь, покуда у них это считается за бракосочетание. И как нормального человека не пошлешь картошку копать. Будь это взаправду анекдот, то все свелось бы к тому, что завхоз бы налажил, а обычный тракторист смекалкой бы развел кентавров на плуг. Однако шутка и вправду смешная, а вот ситуация страшная. Так как завхоз такой херни стерпеть не смог, то голова теперь болела у начальника смены, сидевшего с товарищами по беде в подсобке и обдумывавшего на троих, покуда голова гудела от интеллектуальной деятельности не слабее, чем от уроков просвещения, устраиваемых злополучным завхозом. Вроде вот он, идеальный работник, моторесурс не тратится и силен, как лошадь, и грех жаловаться, ведь кентавр должен быть полезным, да вот беда, в современном аграрном деле, от него польза не ясна, а другой помощи партия не даст. Слушай, Семен, может, ну, это, их как поливальщиков использовать? Чего ты на меня так смотришь, будто я блаженный? Ну сам посуди, воду же им носить можно. Вот пусть на себе цистерны малые таскают или тягают, заодно и поливают, а потом, как привыкнут, добавим туда удобрения и химикаты разные, против паразитов. Пускай еще с дальних участков урожай собирают, им явно быстрее и проще будет. А эта идея. Я вот еще помозговал и вот что придумал. Может, тогда женатые пары использовать. Тогда же получается, что это нормально, быть запряженными. Да и вот что еще, может, у них получится за скотом остальным ухаживать и следить. Спасибо, с этим хоть можно будет перед завхозом появиться, а то у этого кроме доить других идей нет. И тут раздался дружный смех остальных собутыльников, вспомнивших, что Виктор Геннадьевич на полном серьезе думал, что кентавров доить надо, и партия специально их для того прислала. Тем временем, сами же кентавры искренне пытались вжиться в новую для них роль. из диких кочевников стать нормальными земледельцами. Старались с полной самоотдачей отблагодарить своих спасителей. Из вчерашних полуразумных животных, что влачили жалкое существование, верхом желаний которых было плотно поесть, они лично увидели восход разума, разгоняющий тьму прошлого, суливший цель и смысл жизни, а не простое существование. Новый Владивосток. Пав Дмитрия Жиркова. После 3 дней карантина и купания в спирте, команда «Интернационал» вернулась на свое рабочее место. Как выяснилось, некая террористическая религиозная группировка пыталась распространить чуму на территории СССР. И эта новость напугала Старлея, ведь сейчас начнется полноценная охота на ведьм. И мало будто им остатков пиратов Дома Эшвейн, так еще и неизвестная религиозная террористическая группировка появилась. Мда, и в это неспокойное время будет проведен концерт в честь Дня военно-воздушных сил СССР. Все работники новопостроенных аэропортов и аэродромов будут сегодня отдыхать от вчерашних курсантов летного училища, до командиров эскадрилий, и до кучи весь обслуживающий персонал и просто обычные жители Нового Владивостока. Музыка, отдых, пьянка и шведский стол. И как ни странно, но именно ему и его команде нужно быть там, в роли охраны. Почему не солдаты? А солдаты патрулируют улицы, КГБ только догадывается, сколько еще террористов осталось в городе. И поэтому каждую пещеру и каждый лес проверяют на наличие террористов. Уже начались облавы на подозреваемых. И каждого из подозреваемых читают, как открытую книгу группы псиоников. Спрашивается, зачем давать концерт в такое время? Да чтобы успокоить народ, который перебаламутили последними событиями. Это вам не дисциплинированные советские граждане, которые к проверкам относятся с пониманием, ибо в родном мире альянсовцы и имперцы покоя не дают своими выдумками. Выйдя из здания больницы, команда направилась к своему рабочему месту. И как обычно в здании МВД стоял шум и гам. Даже Алексей Сердюк не посмеялся лишний раз, все время бегал как ужаленный. И это только утро. А дело все в проклятом картеле, который словно с ума сошел. Эти бандиты проводят короткие вылазки через городскую канализацию. Конечно, ведь когда всех сирен захватили в плен, побережье стало безопасней, и тайные высадки стали проходить чаще. И пусть они больше не пытаются угнать в рабство побольше людей, но их нынешняя политика заставляет насторожиться сильнее. Так, вы четверо, живо на вызов к аэропорту имени Ленина. Там солдаты снова нашли что-то непонятное, похожее захоронка пиратов. Надо все проверить и задокументировать. Это, конечно, простая рутина, но у меня некого послать, все в патруле или на вызовах. Полковник Незлобин направил всех свободных милиционеров, чтобы разбираться с прибывающими беженцами с материка. Видите ли, некоторые люди Лордерана и Хиллсбрада смогли бежать с континента и приплыли сюда за жизнью сладкой. Только за морем чума, поэтому никого не пропускают в город, а держат в палаточном лагере в карантине. Пара сотен семей каким-то образом уместилась в угнанных шхунах. Вчера люди бежали с архипелага, а сегодня бегут сюда. Где-то я это уже видел. Все как обещано. Пьянка, гулянка, песни и пляски. Музыканты разных жанров, отредактированные АГП у классики до новых, типа рока. Да, самая капиталистическая музыка играет в социалистической стране на законных обоснованиях. Как говорят, не можешь победить, возглавь. Дело в том, что рок-музыка, как было доказано советскими учеными, повышает боевой дух и заставляет мозг человека вырабатывать больше катехоламина, а значит советский солдат и не отступает и не боится пойти в рукопашную. Да и есть стили внутри этого музыкального направления, мало отличимые от привычных маршей. А потому заводская молодежь подхватила рекомендации компартии по этому вопросу и переиначила их на свой лад. Так и появились колхозные и заводские рок-музыкальные группы. Кто-то из верующих скажет, что это музыка дьявола, ну в таком случае ему отвечают, что дьявола нет, а музыка есть. В темноте, из пасти ада, русская летит армада, и готовы умереть мы, в бой идут ночные ведьмы. Музыкальная группа завода экспериментального машиностроения, или как они себя называют, «Кующие победу» выступала со своей песней. Их песня посвящена героиням СССР ночным ведьмам, летчицам 46 гвардии авиационного истребительного Таманского полка орденов Красного Знамени и Суворова, громящих войска Альянса на МиГ-15-3. Теперь, когда Альянс не тот, а ночные ведьмы остались в старом мире. Эта песня стала символизировать пример храбрости русских пилотов, и все в одной фразе: «И готовы умереть мы. Машины погибели, летят грозой с запада. Центурион, летающий форт, советские соколы, асы ветра и града, летят в обороне за родной дом». А вот звучит и вторая не менее популярная песня той же группы. Это повествует о битве двух авиаполков тяжелых бомбардировщиков, что встретились в небе над границей. Центурионы летели бомбить Москву при поддержке множества Аполлонов и Артемид, а дорогу им перекрыли парни на Ил-100 и К-3. Погибли все, но врага не пропустили. Но, к сожалению, старшему лейтенанту Жиркову, которого прихотями судьбы и творящегося бардака в управлении кидают то в следователи, то в патрульные, то в охрану, не до наслаждения музыкой. Впрочем, как и его коллеги, Тилли Мильборн, девушка тщетно закрывает уши. Зачем ваши люди слушать такой песни? Это музыка войны. Под нее легче убивать и умирать. Я не понимать. Так, курсант, почему не у пожарной лестницы? Я, бегом. А иначе будешь стоять прямо под колонкой. Я бежать. Тилия припустила на свой пост со скоростью фрегата «Гроза». Уж очень не хотелось ей оказаться под колонкой и, более того, расстраивать своего наставника. Девушка прекрасно знает, что проверять собственными силами предел благодушия Старлея – очень опасная затея. А тем временем Чак-Чак наслаждался музыкой, ведь нет лучшей музыки для ушей агро, чем рев и стук барабанов. И он уже два раза ронял фуражку и поправлял пилотку, ведь когда у тебя две головы, то и проблемы две. Вдруг шорох в листве отвлек агро. Он смотрел вверх и вниз сразу, ну чтобы не напали. Приготовив свою дубину к удару, он рассмотрел крону дерева. «Малявка, ты чё тут делаешь?» Гоблин с повязкой на глазу непонимающе смотрел на агро. Он улыбнулся, говоря, что ошибся, и исчез. Буквально растворился в тенях листвы. Огр думал, что делать. Ведь не бывает такого, чтобы вот так ошибаться. Почесав репу, он дотронулся до тревожной кнопки вызова напарников. Рации для него маловаты, вот и приходится ему пока обходиться таким оборудованием. И когда к агру прибыло подкрепление, началась суматоха. Гоблин был зеленый, так что орда отпадает, одноглазый, значит ветеран, труслив, значит слаб. Вывод прост: либо непойманный вор, либо пират, либо, возможно, наемник, но слишком сложно для преступников. Но ответ оказался неприятней. «Поймите, мой муж пропал. Я ничем не могу помочь. Ждите 10 часов. Вдруг он на вчерашней гулянке перебрал. Вы не понимаете, он не мог просто не прийти, его похитили. Ах, ладно, оформляйте розыск на...» Что происходит? Старший лейтенант Жирков, едва придя на работу на следующее утро, сразу понял, что проблем не избежать. Похоже, его опасения оправдались, и то самое плохое, что должно было случиться, так-таки случилось. Лордеран. Холмы Агамант. Прибытие Валли и Павлордеран на легкой лодке через море было, конечно же, авантюрой чистой воды, но три советские подлодки страховали Тускара и его ручного, верного Умку на протяжении всего морского путешествия. Другое дело, как удивились ротилордеранцы, когда в порт городка Холмы Агаман прибыл зверолюд из Нордскала со своим ручным медведем. Начальник порта тут же вызвал стражу, просто на всякий случай, так как не доверял по известным причинам зверолюдам. Отряд стражи уже поджидал чужака, когда тот причалил к лодочной пристани. «Стоять, именем короля! Добрый день, подскажите, я прибыл в Лордеран». Смущенный вид зверолюда и белого медведя выбил из колеи начальника патруля. «Да, это Лордеран. Но кто ты такой и зачем прибыл сюда?» «Валли путешественник, тускарский исследователь, а это мой ручной медведь По. Мы вот тут получили в свои руки вот такой документ, и нам стало интересно». Тускар протянул стражникам пергамент, который на всеобщем языке сообщал, что сие есть карта для туристов, желающих посетить прекрасную страну. Страна прекрасных рек, красивых озер и густых лесов. Ниже стояла типичная лордеранская печать, и сообщалось, что сия карта была сделана в Королевском министерстве для путешественников из других стран. В столице очередная придумка, а мне кто сообщать будет, или капитану? Демоны побрали бы этих аристократов с их новыми задумками. Сержант, командовавший патрулем, был грамотен, как и полагается любому военному, все же солдат должен уметь разбираться в приказах и документах, а также читать карты, но в этом случае ему так хотелось притвориться неграмотным. Останавливала только печать столичных писарей, а вдруг этот чужак важная шишка. Проверками всю кровь вытянутый на кишках повеситься заставит.